Москва. Наши дни. С утра было пасмурно. Накрапывал дождь. Но в офисе было уютно, как всегда. Вася пришел рано и сразу приступил к делу, даже не выпив традиционного кофе или зеленого чая. «Продолжаем по Гумилеву», — бросила она Анне. «Что еще о нем тебе известно?» «Гумилева расстреляли в 1921 году, обвинив в причастности к так называемому «делу Таганцева», — сказала Анна. «А знаешь ли ты, дорогая Аня, что дело Таганцева, пожалуй, одно из самых странных в нашей истории?» Начал Вася, торжественно декламируя, словно выступая на сцене. «И главная его странность заключается в том, что вся информация об этом деле до сих пор засекречена, несмотря на то, что прошло уже почти 100 лет. О деле Таганцева Анна знала только в общих чертах. Белогвардейский заговор, организация, ставившая своей целью свержение большевистской власти. Ее члены печатали и распространяли листовки. Готовили восстание, но не успели. Да и просуществовала организация недолго. Принадлежал ли к этой организации Гумилев, достоверно неизвестно. Но он был арестован и расстрелян. «Знаю я немного», — призналась Анна. «Как и большинство людей, если они вообще об этом слышали», — усмехнулся Вася. «Даже те, кто интересуется вопросами отечественной истории, знакомы с этим делом только в общих чертах. Да и то благодаря его знаменитому участнику, поэту Гумилеву. Но у тебя есть прекрасная возможность изучить все подробно». Анна села за компьютер в поисках информации. До обеда в офисе стояла тишина. Вася тоже что-то увлеченно читал. «На сегодня твой рабочий день закончен», — возвестил он неожиданно. «С чего вдруг?» — удивилась Анна. «Задание я тебе дал, ты можешь продолжить исследование дома. Вперед!» «А ты останешься здесь?» «Ненадолго. Потом я еду к Наде». Вася улыбнулся. «Так что до завтра. Впрочем, завтра можешь прийти во второй половине дня». «С чего такой подарок?» «Потому что бессонная ночь тебе сегодня обеспечена, Рыжикова. Дело это очень интересное, и думаю, что оно тебя захватит. Провидец ты наш. А то. И советую тебе, Рыжикова, спешно покинуть офис, пока я добрый. Мне мигает новое письмо от Урусовой, в которой мы должны были подготовить справку с обзором новейшей литературы по аграрному вопросу России второй половины XIX века. Так что я могу сейчас передумать и засадить тебя за эту работу». Анну как ветром сдуло. Дома, наскоро перекусив, Анна вновь принялась за чтение материала в компьютере. И так увлеклась, что не заметила, как пришел Пафнутий и запрыгнул на компьютерный стол. «Помощник явился», — усмехнулась она. «Будешь вдохновлять на трудовые подвиги?» Кот зажмурился и зевнул. Потом издал короткое урчание. «Вот еще на подвиги», — вероятно, сказал он. «Сама мозгами шевели, не ленись». «Это точно», — вздохнула Анна. «Лениться мне не следует». Она погладила кота и вновь принялась за чтение.